Они чувствуют свою политическую и художественную гибель и скорый уход в небытие, и поэтому перед духовной агонией они крайне ядовиты и опасны для окружающих. Сравнительные жизнеописания моих сценических героев. Например, Бутузов и Иван Климов. Во-первых, есть даже исторический прототип Кутузов. Рабочий, знал ли я своих прототипов? Были ли в моем опыте такие люди? Конечно, Иван Климов из всенародного опыта, значит, и моего тоже. Секрет был в том, чтобы переосмыслить и переоценить то, что давно, казалось бы, оценено. В этом состоянии новизна работы, открытие. Но мой парадный взгляд опять, в который уже раз, вспомнить хотя бы Рябова из Анны, не был замечен. Вернее, его заметили как талантливое частное явление, и все. Бутузов явление особое. В народном опыте такие люди известны. Это глупый, даже тупой человек, начинающий постигать известные истины и радующийся, что они ему понятны. Я бы назвал эту сцену так: ученик ликбеза у Ленина. И здесь возникает вопрос об авторе. Шатров постигает тонкость юмора, которого у него не было. Но это и не юмор. Сцена, на которую он проговорился, ставит сразу под сомнение всю пьесу. Мне кажется, я играл Бутузова единственно верным путем. Развлекая Ленина, дурачился. Иначе этот случай сразу же становился больше клиническим, нежели художественным. Другу. Если пределы... Были ли пределы, за которые нельзя было ступать? Вопрос, возникающий, когда думаешь о сталинщине. Бухарин, Рыков, Раскольников и другие вожди. Где, на каком пределе они должны были бы остановиться? Вопрос глупый. Дело не в границах, а в направлении. Раз пошли в эту сторону, то уж говорить о том, до каких пор идти не приходится. Это мелочь. Другу, Сталин знал, что есть такие чувства, как страх и любовь. Где не действует страх, надо давить на любовь. Сознайся, и будут жить близкие, которых любишь. Это очень важно, знать об этом. Оттенки террора, так назовем главу. Революция оказалась в конечном счете заложницей уголовного мира, бесячества. Все пытаются постичь тот абсурд, в создании которого активно, страстно участвовали жертвы. Меня всегда удивляла классовая наша надменность. Подчеркиваю, всегда, с детства. То есть я знал, что вот здесь что-то неладно, что-то нечестно. И так происходило со многими, не со мной одним. Но постоянно наша идеология, наши предмысли и наши предчувствия гасила. Стойкий аргумент нашей идеологии состоял и состоит в следующем. Подлый характер капитализма вынуждает нас хитрить. Некоторые эффектные ходы нашего государства вызывали восторженный националистический порыв. Именно националистический, а не социалистический. Но мы, обираемые и унижаемые, всегда чувствовали, что нас обманывают. Вопрос стоял так: кто перейдет за флажки совести? Таких оказалось больше, чем ожидал даже Сталин. Поэтому и среди них был отстрел. Оборотни. Очень кстати вспомнился фильм «Вий». Компания, захватившая МХАТ, это не что иное, как оборотни, притворяющиеся художниками. И дело тут совсем не в ограниченности или бездарности. Как и государственные беды наши, не в бюрократизме только. Нас хотят остановить на этом рубеже. Боритесь с бюрократами, боритесь с бездарностью, избавляйтесь от балласта. На самом деле происходит с государством, с народами, с людьми вещи чудовищные. Бесы, оборотни утвердили свою власть на земле. И народ в массе своей усвоил бесовский способ жизни.